44. Then came the last days of May. Май приближался к концу. Английский. Песня Blue Oyster Cult с их первого альбома. Blue Oyster Cult, 1972. Он думал, что она испустила дух. Его не волновало, что это не прогремело в новостях, поскольку она была шлюхой. А первой, которую он грохнул, тоже ничего не сообщалось. Проституток никто нафиг не считал. Они пустое место, никому до них нет дела. Секретутка — единственная, из-за которой раздует шумиху, потому как она работает на этого урода. Порядочная девушка, завидный жених. Журналюги забегают, как нахлёстанные. Одного он не понимал. Как та потаскушка вообще сумела выжить? Он помнил, как входил нож в ее тело, как лопалась кожа под лезвием, как сталь скребла по костям, как хлынула кровь. Ее нашли какие-то студенты, так в газете написано. Чтобы им самим сдохнуть, этим соплякам. Спасибо, хоть пальцы у него остались. Фоторобот составила. Курам насмех, мать ее. Полицейские бритые обезьяны в форме. Ну, большинство, по крайней мере. И они думали, эти каракули им помогут. Хм, да совсем ведь не похоже, ни капли. Это вообще мог быть кто угодно, хоть белый, хоть черный. Он бы вслух заржал, кабы рядом не топталось чудо, но оно не хотело, чтобы он смеялся над мертвой девкой и фотороботом. В тот момент чудо было настроено агрессивно. Он изрядно потрудился, чтобы загладить вину за свою жесткость. Пришлось извиняться, лебезить. «Я был расстроен», — приговаривал он, — «сильно расстроен». Ему пришлось обнимать чудо, покупать цветы и сидеть дома, просить прощения за свою несдержанность, и теперь чудо этим пользовалось, как баба, которая стремится урвать побольше. «Не люблю, когда ты исчезаешь». «Это ты у меня исчезнешь к чертям собачьим, если не заткнешься». Он кормил чудо баснями, что его, дескать, зовут на работу, но впервые за все время оно, дерьмо этакое, осмелилось спросить, а кто тебя зовет? Долго ли тебя не будет? Он смотрел, как шевелятся эти губы, и представлял, как заносит кулак и бьет чудо по мерзкой гребаной морде, да так, что кости хрустят. Но сейчас рановато. Чудо могло еще пригодиться, по крайней мере, на то время, пока он не разделается с секретуткой. Оно все еще его любило, и это была козырная карта. Он знал, что может поставить чудо на место, пригрозив, что уйдет с концами. Но тут важно не перегнуть палку. Так что он продолжил осыпать это чудо цветами, поцелуями, нежностью, чтобы стереть и вытравить из этой тупой, одурманенной башки воспоминания о его приступе ярости. Ему нравилось подмешивать чуду в питье анальгетики и кое-что покруче, чтобы оно шаталось, как сомнамбула, чтобы плакало у него на шее, чтобы прижималось всем телом. Он ведь такой терпимый, добрый, решительный. В конце концов, чудо сдалось, отпустило на неделю, предоставило свободу делать все, что ему нравится.